Светлый праздник Рождества, нет светлее торжества в ночь рождения Христова над землей зажглась звезда. С той поры через столетия нам она, как солнце, светит, согревает верой души, чтобы мир был краще, лучше. Не во дворце и не в хоромах, дали от суеты и зла, в пещере темной на соломе Мария сына родила. Он был такой же, как все дети, но все же был он Божий сын. Подобного на всей планете Христос, никто не знал, Христос один. Пастухи спешат скорей на Христа взглянуть. Вот Мария перед ней в яслях Иисус. Точно так, как возвестил ангел в небесах. И поверили они, и пропал их страх. Возвратились к садам, а душа поет. Бог Всевышний сына нам даром отдает. Дары готовили ему, и за звездой в поспешности они идут, внимая вести той. Недаром они шагали, их верно звезда вела, хоть через далекие дали, но все-таки привела. Маленький младенец был царь великим. О, знали об этом волхвы, и золото, и ладан, и смирно ему преподнесли, и там поклонялись Богу, который звезду им послал. Она указала дорогу Христу, который, чтобы Бог людям дал. Поклонимся и мы ему, и славу воздадим. Пусть Иисусу одному звучит хваление гимн. Он нам спасение принес и радость для сердец. Спаситель чудный наш Христос, его послал Отец. Достоин он хвалы от нас, он царь и властелин. Пускай звучит во всякий час хвала ему. Аминь. Рождество, какое счастье, ах, как любит нас Господь. Он для нас, для нашей веры, сам сойти на землю смог. Смог он в образе Иисуса весть благую принести и с любовью очень нежно хочет каждого спасти. Рожденному слава, Спасителю честь, Сын Божий на землю явился, и дата рождения верная есть, и ясли, где Сын воплотился. Играть Вифлеем пророк предсказал, земля Иудеи и город Давидов, и тех пастухов, что и класс увидал, младенца, он чудный был видом.